С большой симпатией разглядываю я в умозрительной перспективе некоего немолодого уже австрийца, бредущего по тропинке австрийской же, наверное, красивой и аккуратной деревеньки. Он задрал голову и смотрит в австрийское, почти такого же, как и у нас, цвета неба. Он видит там орущую птицу, скажем, галку. Чем он, по сути, занят? Считает ворон. Смешное это давно разоблаченное у нас занятие поглощает его на долгие десятилетия. Чего она орет? Куда она летит? Море синее, а небо голубое, а полынь горькая, а волк серый. Встать в позу покорности, то есть подставить для коронного смертельного удара самое уязвимое место, выставляя ахиллесову пяту. Бедный зверь! Как страшно ему должно быть, и как унизительно, зажмурив глаза, ждать смерти. Но, бедный победитель, этого никогда не будет. Победитель будет кататься по траве, обиженно воя, остужая свой раскаленный добела пыл, пряча свое оружие. О, если побежденный трусливо бежал! Можно было бы истолковать это нарушением и погнать его с своей территории, обидно докусывая на бегу. Но нет, этот сопляк, этот щенок, этот малохольный негодяй все стоит, зажмурившись, отогнув шею, подставив соблазнительно пульсирующую сонную артерию своему врагу. И с этой покорной секунды моральный запрет включен на полную мощность. Каждый получает свою кару. Побежденный за слабость, победитель за благородство. Отметим, что оба профессиональные убийцы, для которых смерть и кровь, как для нас труд и пот. Доктор как раз поведал мне басню Лоренса о льве, вороне и волке. Беседа завела нас от моря в чащу, ноги вязли в песке. «Ну и чем все это кончается?» — спросил я, и впрямь пораженный таким поворотом. — А ничем, — сказал мой доктор. — Покатается, поваляется, порычит и успокоится. Тогда побежденный тихо, не оглядываясь, уйдет с территории. — С территории? Ну да. Я же вам говорил, что хищники имеют свои участки охоты со строгими границами. — А, действительно, а. Нежнейший из голубков... Символ поцелуйной любви с пальмовой веточкой в клювике. Никому не способные причинить зла, ничем не вооруженные, кроме клювика, которым они вряд ли и жука-то расклюют, да коготками, которыми и земли не роют. Так вот, если их не разнять, то они-то и заклюют друг друга до смерти. И победитель, поверженным издыхающим врагом, откидать тюкает его нежным своим клювиком. И после смерти врага не остановится в своей воинственности, а общиплет его нагло и истерзает в крошево. Он слабо вооружен, у него слабая мораль. В отношениях с особами своего вида у него нет моральной преграды. «Головокружительная идея!» — воскликнул я, подхватив то, что мне было в ней нужно. «Всю жизнь не терпел голубей. У вас нет никакого морального права их осуждать». — Мрачно, — сказал доктор, — они не подлежат нашей нравственной оценке. Мы прошли лес, скрывавший от взгляда дюны. Они открылись, неожиданно высокие, вдали терявшие желтизну, приобретая зеленовато-серый живой оттенок. Плавные их очертания были тоже живыми. Они там паслись, как стадо, заслоняя друг друга горбатыми круглыми спинами, притершиеся боками, высовываясь. Они покачивались перед глазами при каждом шаге, как ушедший вперед караван слонов. Этот живой их цвет очень напоминал слоновью шкуру. Мы шли мельчающим до границы с песком под леском и вспугивали зайцев. Они срывались со своих лежек в последний момент и вспархивали прямо из-под моих ног. С детства я питал к ним особое пристрастие и играл исключительно в зайцев. Я не охотник и городской человек, зайцы у меня еще под ногами не шныряли ни разу, и я с умилением разглядывал свое ожившее детство. Снявшись, они мчались от нас почему-то не в лес, а по открытому пространству в дюны. Я имел счастливую возможность провожать их взглядом. Такой медленный бег бывает только у самых быстрых существ. Все кажется, он медлит в своем побеге и словно оглядывается на бегу. На самом деле он летит, а не бежит. В этом полете мало суеты, не хватает мельтешения лап, оттого съемка кажется замедленной. Неторопливые зайцы, однако, быстро исчезали из глаз. Это нам предстояло проверить, тяжко карабкаясь на ту же дюну. Заяц летел по дюне вверх, серо-желтый на желто-сером, и, достигнув края, пропадал в небе. — Ну, а зайцы? — спросил я. — Зайцы слабо вооружены. В драке между собой они могут нанести друг другу весьма тяжкие увечья. Вам не приходилось видеть? Очередной заяц взлетел из-под ног в синее небо. Подлесок истаял, мы ступили на голый песок. Под ногами он не напоминал слоновью шкуру, а был ярко-желт. — А вы видели? — Видел. Я расставался с зайчиками детства, обнимал их ватненьких и плакал. Это было лишнее разочарование. Надо же, какие звери, именно зайцы, а не волки. «А драку волков видели?» — вредно спросил я. «Не видел. И драку львов не видел». Доктор был очень чутким человеком. «Я сам видел такую драку у воронов. Побежденный подставил темя. Так победитель хватал себя когтями за клюв, словно желая его снять, чтобы не тюкнуть». «Смешно», — сказал я, очень живо себе это представляя. «Так хватает себя за нос? Ха-ха! За нос — это смешно». — сказал доктор. — А за клюв? — Это серьезно. — Вложить шпагу в ножны? — Скорее уж так. — Ворон ворону глаз не выклюет. Об этом? — Ну да. — Уклончиво, — сказал доктор. — Может быть. Я этим не интересовался. Хотя, как всякая басня, это про людей, конечно. — Ну, а люди? — спросил я со жгучим любопытством. — Что люди? — спросил доктор, как бы недопоняв. «Люди сильно вооружены? А вы как думаете? Куда уж сильнее?» Доктор только хмыкнул. «Вы так не думаете?» «Видите ли, я стараюсь так не думать, — неохотно сказал честный доктор. «Это стоит усилий?» «Это стоит их. Мы с вами только что разобрали классический образец. Лоренс совершил свое открытие, преодолев тяготение антропоморфизма. Взглянув на меня со слабой надеждой и обнаружив, что я ничего не понял, доктор продолжил. Антропоморфизм — ошибка, в которую мы чаще всего впадаем, изучая животный мир. То есть мы наделяем животных своими свойствами и толкуем их поведение, исходя из своего опыта. Поэтому, скажем, мы так долго не имели представления о той же волчьей морали, хотя бы, рассуждая о ней скорее по-человечески, чем по-волчьи. — То есть вы хотите сказать, — подхватил я. — Я сказал то, что сказал, — рассердился доктор. — Прошу меня не истолковывать. Я сказал это к тому, что постоянно существует тенденция, как бы обратная, антропоморфизма по знаку. Она характерна уже не для людей вообще, а для нас, специалистов, которые что-то начинают в своей области знать. Это, как бы сказать, зоо или биоморфизм. Мы начинаем переносить свои знания и опыт из области специальной в область общечеловеческую. А вы видели только что, к каким заблуждениям люди приходят, греша невинным антропоморфизмом. Этот, однако, невинный грех баснописца нанес неисчислимый вред животному миру. Трудно его исчислить, но неправильно и недооценить. Я замечаю, вы как-то особенно против басен. Я где-то читал и совершенно согласен, холопский, рабский жанр. И потом, мне совершенно не смешно и не умно, зачем противопоставлять муравья стрекозе? То есть мне смешно, но совсем не так, как хотел бы автор. Чем неграмотнее в биологическом смысле басня, тем у нее, я заметил, и более низкая плебейская мораль. — Ну уж, — сказал я, — лихо. Не более лихо, чем вы о зверях. Я, может быть, и перегнул. Это, опять же, совсем не мое дело. Или, так сказать, мое сугубое частное дело, что одно и то же. Для ученого специальность должна быть резко отграничена. И все-таки чем свободнее, абстрактнее замысел, тем свободнее он и от конкретных специальных ошибок. Например, однажды лебедь, рак да щука затеяли сыграть квартет. Эта байка никак не противоречит. А квартет затеяли другие, а эти тянули воз. Вы сместили две басни в одну. Тоже позвольте заметить недозволенный в критике прием. Я не критик. Не знаю, чем различаются морали этих басен. Для меня в обеих один и тот же смысл. Принципиальное различие биологических видов не позволяет нам переносить свойства одного на свойства другого. Звери — не другое человечество, а отдельный, столь же биологически самостоятельный, как и человек-существо. В этих баснях есть даже некий экологический оттенок, уловленный Крыловым. Они не сыграют свой воз или не свезут квартет, простите мне мой студенческий юмор. Это басня о нелепости антропоморфического переноса. Ну уж, рассмеялся я, дедушка Крылов не отнимет приоритет у Лоренса. Он никак не имел этого в виду, но выразил он именно это. Другого объективного смысла в них не нахожу. Беседа наша в очередной раз зашла в тупик. Сильно мы уклонились вбок. Мы одышливо карабкались на дюну. Мир был выкрашен в два чистых цвета — желтый и голубой, мечта сюрреалиста. Поверхность дюны была аккуратнейшим образом гофрированной, как песчаное дно в полосе прилива. Еще одно указание на то, что мы живем на дне в прямом смысле. Эту рябь навевал ветер. Мы безжалостно разрушали безукоризненную эту поверхность, на которой не было следа человеческого. Поверхность была то твердой, как на отмеле, и тогда мы оставляли ровненький, плоский, босой след, то вдруг оседало под ногой, песок осыпался, вместо следа оставалась бесформенная коровья яма. Так, шаг за шагом, не ведали мы, какая нога ступит твердо, а какая провалится. Ветер сдувал с гребня песок, покалывая кожу. По склону перекатывались прозрачные трубки жучков и паучков, высушенные и выбеленные песком и солнцем. Редкая былинка торчала, склоняясь из этого сплошного желтого. Вокруг нее был обведен магический кружок. Казалось, солнечные часики произрастали здесь и там, что как таинственно рифмовалось с песком, может быть, из ассоциации с часами песочными. До происхождения этих кружочков я допер сам, не успев задать лишние вопросы доктору. Под ветром блинка склонилась и остреньким концом чиркнула по песку, проведя дугу. Так за день, склоняясь под ветром во все стороны, прочерчивает она идеальный круг, укоренившись в центре. Трогательно это ее частное владение. Еще легкий птичий след, не разрушавший, как наш, одиночество этой поверхности, попадался изредка в какой-то геометрической связи с солнечными часиками травинок, да пролетела, шатаясь над желтым на голубом, выцветшая бабочка. Маленькие черненькие жучки покусывали, как раскаленный песок. Было похоже на песок, были ожившим песком. Божьи коровки в фантастическом количестве шли через пустыню к морю, неумолимые, вниз катились их высушенные погибшие пятнышки. Сказать про тишину ничего не сказать. В руках у нас были сандалии. Еще реже травинок из песка вдруг коротенько торчал розоватенько-голубоватенький микроцветочек, нежнел. Фиалка в воздухе свой аромат лила, а волк злодействовал в пасущемся народе. Он кровожаден был, фиалочка мила, всяк следует своей природе. «Вот именно!» — осыпался на меня сверху со струйкой песка голос доктора. «Здесь то же самое сказано точнее и короче». «Это Пушкин», — сказал я. «Он не делает ошибок. Он гений». «Не знал. Не вижу здесь доказательства гения. Это очевидно. Точность не заслуга, неточность грех. Так это ж с юмором, удивился я докторовой прямолинейности. Что ж, юмор, сказал доктор, он, конечно, подправляет неточность, но сказанное с окончательной точностью в юморе не нуждается. А бывает такое, окончательная точность? У вас не знаю, а в науке да. Ну да. Я вложил эту реплику столько иронии, сколько смог. «Да вот тот же Лоренц, о котором мы сейчас беседовали», — парировал доктор. «Это что, всерьез до неточности или смешно до точности? Ни то, ни другое. Просто точно». Я согласился и нашел ход. «Да, он точен. Но как же быть тогда с человеком? Вы же уклонились от точного ответа». Может ли быть человек точен в определении чужого существования, не точно представляя себе даже свое собственное? Я был доволен. Вслед за доктором еще шаг, и я стоял на вершине дюны. Я успел настичь его вопросом на подступе, и хорошо, здесь бы я его забыл. Сказать, что отсюда открывался вид, тоже ничего не сказать. Я бросил сандалии на песок для свободного жеста руки, которого не произвел. Я смотрел то на одно море, то на другое. Но можно их было видеть и одновременно. Западное море было, вот это ветреное, открылось на вершине. День сапфирового цвета, с белейшими, как облачка, и словно бы неподвижными барашками. Оно было таким синим, что начисто будто впитывало, лишало цвета неба над собой. Так что, когда я на него смотрел, то чувствовал себя слегка вверх ногами, будто стоял на голове и смотрел под ноги на небо.